Глава 4. День 2. Локация 1. Часть 1. «И куда это нас занесло?» – внимательно осмотревшись и при этом не заметив ничего подозрительного, произнес Хиро. «Начальная локация?» – вопросом на вопрос ответила Су, демонстративно подняв брови. «Разве ты не читал руководство?» «Серьезно? А я думал, что мы вновь оказались на земле?» «Шпилькой на шпильку», – ответил командир. «Но стоит отдать должное девушке, она не растерялась и быстро нашла, что ответить». «Так и есть. Этот город – один из находящихся на планете. И если уж мы здесь оказались во время проведения турнира, живых людей в нем больше не осталось». Выждав небольшую паузу, закончила Су. «Если нас с самого начала забросило в такое место, а это только начальная локация, что будет дальше?» Время для шуток и взаимных подколов закончилось. Пора приниматься за дело. Слишком уже многое поставлено на карту. «Дальше будет только хуже, уж поверь мне». Девушка стояла, переминаясь с ноги на ногу. Ее бледное лицо отчетливо показывало, что с ней не все в порядке, но она старательно делала вид, что это совсем не так. «Но до тех локаций еще необходимо добраться. Наша главная задача на данный момент – выжить. В самом начале это довольно просто, но с каждым часом зона, где могут находиться участники, будет постепенно уменьшаться. В самом конце она будет настолько маленькой, что мы сможем встретиться взглядами и не только с другими претендентами». «Значит, самое страшное ждет в конце», – нахмурился командир. «Тогда какой толк выделять на каждую локацию целые сутки? Не проще было бы просто уменьшить прохождение каждого этапа раза в 10, раз на нем все равно предстоит столкнуться с другими участниками. Если ты не забыла, то некоторые из них сбились в небольшие группировки и могут представлять реальную опасность». «На это есть целых две причины». Су, скинув с себя плед, встала в стойку учителя, поправляя несуществующие очки на глазах. «Первую и самую главную ты узнаешь тогда, когда войдешь в город. А вот вторая... Здесь все намного сильнее перекручено. Пока претенденты находятся на турнире, а как ты уже понял, все собравшиеся здесь участники входят в список сильнейших на планете, система во время их отсутствия начинает медленно перестраивать мир». «И что это значит?» Пусть пока Су и не предоставила много информации, но Хиро подсознательно понимал, что не зря оставил ее в живых и сделал своим фамильяром. Порой самое маленькое преимущество может сыграть основную роль, особенно если это касается незнакомых мест. Она уже однажды успешно прошла турнир и, вполне возможно, не один, а значит, ее сведения могут стоить дорого. Очень дорого. Система не делает глобальных перестроек. Все города, здания и другие места остаются на месте. Почти. Но вот зараженные и монстры начинают эволюционировать, становиться сильнее и значительно быстрее. Количество аномальных и гипераномальных зон растет. Появляются тайные подземелья с внушительными наградами и крайне высоким уровнем сложности и многое другое. Когда претенденты вернутся обратно, мир сильно изменится. «Если бы система была человеком, как думаешь, какое имя у нее было бы?» – совершенно неожиданно спросил Хиро, пристально смотря в фиолетовые глаза Су. «Ты совсем дурак», – незамедлительно ответила та, демонстративно покрутив пальцем у виска. «Каким образом эта бездушная система может являться человеком или чем-то подобным? Видимо, в твоей голове все еще творится самый настоящий хаос, если ты о таком думаешь». «И правда», – отмахнулся командир, переводя все в шутку. Все, что ему было надо, он услышал. «И в чем заключается первый этап? Просто находиться в безопасной зоне и перемещаться, когда она начнет уменьшаться?» Командир решил довериться словам девушки и, следуя ее указующему персту, сделал несколько шагов в сторону полуразрушенного города. Шаг, второй, за ним еще один. «Добро пожаловать на первую локацию, начальную. Для прохождения этого этапа необходимо выжить, внимательно следя за постоянно сокращающейся безопасной зоной. На выполнение этого этапа не просто так дается 24 часа. В зависимости от того, какую стратегию выберете и от ваших навыков, вы можете перейти на следующую локацию с более высокими шансами. Уровень монстров на начальной зоне варьируется от 1 до 3 ранга. Но получаемый опыт за убийство зараженных вырастает в 6 раз. Каждая локация создана не просто для проверки ваших способностей к выживанию, но также для поднятия ваших уровней и приобретения новых навыков и возможностей. 2.16.4 за вами наблюдает и делает на основе этого свои выводы. Помните об этом. Количество получаемого опыта увеличивается в целых 6 раз? Стоило прочитать выскочившее оповещение, как Хиро сразу же повернулся к довольной его реакции Су, которая уже давно об этом знала. Раньше не могла об этом сказать. Внутри Хиро клокотал гнев, смешанный с обидой. Нет, он прекрасно понимал, что девушка четко дала понять о том, что знает намного больше, чем он может себе представить. Но тот факт, что за убийство монстров в первой локации опыт увеличивается в целых 6 раз, парень даже не догадывался. Учитывая, что на начальном этапе ранги зараженных достигают максимум 3-го, то это, откровенно говоря, самая настоящая золотая жила, ну или жила опыта, если быть совсем точными. «Не спеши радоваться», – осадила его девушка. «Не все так просто, как кажется на первый взгляд. По прибытию в эту локацию все участники получили похожее уведомление. Как думаешь, чем они начали заниматься в первую очередь?» Пристально взглянула Су своими фиолетовыми глазами прямо на своего хозяина. «Поднятием уровней, но...» «Количество монстров и зараженных в первых областях ограничено». Поэтому совсем скоро за каждую кучку монстров будут сражаться претенденты. Некоторые отступят, а кто-то может и вступить в бой, наплевав на все остальное. Поэтому сохраняй спокойствие и не действуй безрассудно. «Значит, бесплатный сыр бывает только в мышеловках, да?» Мгновенно успокоился Хиро, совершив несколько глубоких вдохов и выдохов. Какие еще опасности могут нас поджидать в этой локации? Кроме встречи с другими претендентами и слабыми зараженными, никаких, уверенно ответила Су, ненадолго задумавшись. Но не стоит ослаблять бдительность. Девушка неожиданно оказалась возле командира и прижалась к нему всем своим телом. Учитывая произошедшее в комнате ожидания, они легко могут попытаться напасть на тебя в этой локации. Для них это будет идеальным шансом, ведь каждый из присутствующих здесь участников турнира пойдет на все, что угодно ради достижения своих целей. «Это-то нам и нужно», – ухмыльнулся Хиро уверенной походкой, направляясь в сторону города. «Ведь если количество опыта ограничено…» Парень ненадолго замолчал, бросив взгляд на застывшую в ожидании девушку. То вот обзавестись новым снаряжением я никогда не буду против, тем более на станции находится слишком много бойцов, и чтобы всех их одеть в нормальное системное снаряжение, придется очень сильно постараться. А раз уж на меня объявили охоту, то почему бы не воспользоваться таким шансом? Командир медленно повернул голову в сторону ближайшего к нему здания. «Да и тебя заодно приоденем. Мне не очень нравится, что ты щеголяешь в таком виде перед толпой незнакомцев». Су от неожиданного признания хозяина покраснела. Она и подумать не могла, что тот может быть настолько внимательным и… нежным. Для нее все это время он оставался лишь жестоким и расчетливым человеком, который может пойти на что угодно в угоду своим интересам, но все оказалось не так просто и банально, как она себе накрутила. «Спасибо за заботу, хозяин», — с трудом выдавила из себя слова Су, чувствуя, что еще больше покрывается румянцем. Для нее такого рода поведение крайне необычно, учитывая ее принадлежность к расе суккубов. За многие годы прожитой жизни казалось, что девушка должна была привыкнуть ко всему, не только к красивым словам противоположного пола, что желает затащить ее в постель, но и ко многим другим вещам, намного более пошлым и откровенным. Но вот такая забота без всякого подтекста, без ожидания от нее каких-то ответных действий, слова и реальные эмоции Хиро вызвали из глубины ее души давно утерянные и подзабытые чувства, заставили кровь прильнуть к щекам от неожиданности. «Но я...» «Су, постарайся не попасть под горячую руку нашим незваным гостям». Хиро повернулся лицом к девушке, улыбнулся уголками губ и начал трансформацию в мутанта. Тон, которым были сказаны недавние слова, не терпел никаких возражений и явственно намекал, что сейчас не время для споров. Су сразу же это просекла и молниеносно переместилась к довольно большому валуну, лежащему в нескольких десятках метров от их текущего местоположения. Как только она спряталась, со стороны ближайших зданий вышло целых 5 участников, которых возглавляла та самая девушка, что пырнула командира в комнате ожидания. «Вижу, что вам не терпится со мной разобраться, не так ли?» Хиро успел полностью трансформироваться в мутанта, а все это время мирно висящие на поясе кинжалы удобно прыгнули в руку, придавая уверенности и сил. В прямом и переносном смысле. Небольшие искорки постоянно велись вокруг парня из-за активированного навыка молний. Он был полностью подготовлен и во всеоружии. Смущало только количество противников. Все же 5 других претендентов, пусть их ранги и болтаются примерно на одном с ним уровне, но целых 5. «Красавчик заждался», — заговорила та самая незнакомка, что с неподдельной нежностью накрывала Су пледом, а потом, без угрызений совести, воткнула кинжал командиру в бок. Она демонстративно держала его в руке, постоянно им поигрывая, будто специально. Ей оставалось только облизнуть его, и образ законченной злодейки готов. «Нам пришлось немного изменить наши планы, но не думаю, что разборки с тобой займут слишком много времени. Какой бы ты сильный в таком облике ни был, но выстоять против 5 не сможешь. Тем более, ты же не думаешь, что единственный, кто может становиться сильнее?» На этих словах цифры на груди этой 5 начали резко меняться, как, в принципе, и сами противники. 3 парней обросли шерстью, их морды вытянулись, а ногти на руках превратились в когти. «Оборотни», — спокойно воспринял такой поворот Хиро, внимательно наблюдая за обстановкой. Девушка, в отличие от парней, осталась в своем человеческом обличии, но в руках у нее вместо кинжала появился довольно внушительный посох, от которого во все стороны постоянно исходили огненные искры, а вот последний из их компании исчез. Командир успел среагировать в самый последний момент. Прямо из-под земли вынырнул пропавший из вида противник, превратившийся в непонятное нечто. Удлиненные когти, вытянутая морда, но не как у оборотней, а больше напоминающая муравьеда, и темная, гладкая шерстка. Глаз у ублюдка в такой форме не было, но тем не менее он грамотно и уверенно ориентировался в пространстве, будто отсутствие этого органа ему совершенно не мешало. Хиро не только успел увернуться, но и полоснуть на развороте одним из кинжалов, целясь в горло. Враг принял этот удар на скрещенные когти, и только искры отскочили во все стороны. просто не будет. Это было и так очевидно, но теперь он в этом окончательно убедился. Вся пятерка решивших атаковать его ублюдков имела на груди показатели от 30 до 40 уровня, что в два раза отличалось от прошлых результатов оценивания. У Хиро же ранг застыл на уровне 19, но он прекрасно понимал, что не такая уж и значимая разница, особенно когда против тебя целых 5 оппонентов. «Для чего вы все это делаете?» Отпрыгнув на несколько десятков метров в сторону, уводя участников подальше от валуна, за которым прячется Су, неожиданно заговорил парень. «Моим убийством вы ничего не добьетесь. Предметов, что останется на моем трупе, будет недостаточно для каждого. Или кто-то из вас думает, что все остальные не понимают вашей задумки. Вы же вцепитесь друг другу в глотки при первой же возможности, если выдастся такой шанс». «И что с того?» – легко подтвердила его слова незнакомка. «Что мы будем делать после твоей смерти, тебя волновать не должно. Толку от этого мертвому. Но за попытку спровоцировать нас, чтобы заставить начать друг друга подозревать и нервничать, хвалю. Будь мы немного глупее и наивнее, поверили бы в такую ересь, но... Ты действительно думал, что входящие в сотню сильнейших на этой планете отбитые дегенераты? Ха-ха-ха, какой же ты забавный красавчик!» «В сотню?» — приподнял одну бровь Хиро. «Слишком много о себе возомнило. В 1000, возможно, и то болтаясь где-то в самом конце списка, но в сотню? Молоко на губах не обсохло еще такие заявления делать. Вперед!» Холодно посмотрев на командира, отдала она приказ застывшим оборотням. Времени для разговоров больше не было. Когда на тебя несется трое оборотней, а четвертый так и норовит нанести подлый удар из-под земли, единственное, что остается, так это только защищаться. Командир мог давно изучить полученные навыки S-ранга, полученные за прохождение лабиринта, но не делал этого по одной простой причине. На применение каждого из них было необходимо не меньше 1000 маны, а изучение, в отличие от молнии, займет всего час. Если бы не этот дурацкий порог на изучение минимум 100 единиц маны, как и на применение, он бы ими уже давно овладел, и они бы сильно помогли в развернувшемся сражении, но... Ограничения! Поэтому ему пришлось взять их с собой в надежде добрать необходимые характеристики на самом турнире. Несмотря на численное преимущество, инопланетному путешественнику удавалось легко держать оборону и изредка контратаковать. Единственное, кто остался в человеческом облике во всей этой вакханалии безумия, лидер атаковавшей группы и любитель неожиданных проникновений в чужую плоть своим кинжалом незнакомка с огненным посохом, застыла на месте и что-то увлеченно распевала или зачитывала, прикрыв при этом глаза. Хиро успел удивиться такому методу применения навыка, но больше отвлекаться ему не дали. Во время одной из атак оборотень сделал слишком большой замах и открылся. Снежная вьюга сразу же вгрызлась в плоть противника, активируя один из негативных эффектов – разложение. Противник взвыл, что есть мочи, подняв свою звериную пасть к небу и тем самым неосознанно оголил горло. Командир моментально воспользовался подвернувшейся возможностью и, не раздумывая, нанес точный удар острием темного отрешения, перерезая глотку. Враг сразу же попытался заткнуть рану лапой, пытаясь в ней удержать быстро убегающую сквозь пальцы жизнь. Но Хиро не дремал и точным ударом с ноги отправил противника в последний в его жизни полет. Два других оборотня и земляной крот, как про себя его прозвал парень, сразу же отпрыгнули и посмотрели на оппонента с яростью, негодованием и неприкрытой ненавистью. Еще бы, прямо на их глазах убили товарища. А что самое обидное, враг оказался слишком силен для них. В этот момент чувство тревоги инопланетного путешественника просто взвыло, и он еле успел повернуться в сторону застывшей девушки. Она закончила читать свое заклинание и прямо сейчас готовилась пожинать плоды своих трудов. Командира будто придавило невидимой рукой к самой земле с такой силой, что он еле мог поднять голову. Помимо этого, прямо сверху на него падал огромный огненный шар, а он даже не мог увернуться. В последний миг перед столкновением с пламенным болидом все тело мутанта покрылось электрическими разрядами, а потом мощнейший взрыв потряс весь город. Все находящиеся на этой локации участники могли услышать его из любой точки, где бы ни находились. В том месте, где еще совсем недавно был Хиро, образовалась крупная воронка.